Глава 15. Патентованные пилюли не помогли. Они не могли так быстро подействовать. Рези усиливались с каждой минутой. Тирана закрыл глаза и скрипнул зубами. Проклятые консервы, это они! Мидии или редька, наверное, мидии. Он наклонился и прижал руки к животу. Не помогало. Помассировал, двигая рукой по часовой стрелке. Стало еще хуже. Он закусил губу и, затаив дыхание, стал считать в уме, но, досчитав до 13, сообразил, что это ни к чему. Схватывало все сильнее и сильнее. Терпеть больше было не в моготу. Вынув из ящичка листочек тонкой бумаги, смазал его клеем, потом вытащил из кармана пиджака нитку и застыл на месте. Переждав приступ, положил нитку около чемодана и хотел придать ей вид буквы «Хо», но раздумал, не было времени. Он вышел из каюты, последним напряжением воли повернулся к двери и наклеил на дверь бумажку. И тут пришлось выдержать новый приступ, на лбу у него выступил пот. Он прижал руки к животу и медленно побрел вдоль кают.